Томб через 6 лет после дня А. Все чаще и чаще, когда я прихожу к маме, она со мной не разговаривает. Ни слова. Когда я ее целую, она или вообще не реагирует, или вяло отстраняет меня, после чего в течение 3 часов полное радиомолчание. Где бы мы с ней ни находились в это время, у нее в палате или среди других пациентов, она со мной не разговаривает, как будто не видит. В редких случаях она может сказать мне пару слов, вернее, она может сказать пару слов при мне, но я вижу, что она не понимает, кто я такой. Я уже давно для нее не сын, но теперь я уже и не медбрат, не милый молодой человек. Есть. Я забыт дважды. И теперь, как и остальные, я для нее лишь предмет обстановки. Но я все равно разговариваю с ней, насколько это возможно, даже если иногда мне нечего ей рассказывать. Все чаще и чаще ко мне подходит сиделка. Первое время мы с ней здоровались, встречаясь в общем зале, и она рассказывала, что делала за это время мама. Вначале я не замечал, что она хорошенькая, поскольку разговаривал не с женщиной, а с человеком, который ухаживает за моей матерью. Постепенно с отчетов и разговоров о маме мы перешли к разговорам друг о друге, к обмену банальностями, о моей работе, о ее занятиях в свободное время, потом перешли на «ты». Она стала регулярно наведываться в мамину палату, и мы познакомились ближе. Каждый раз для ухода за мамой, переменить простыни, дать ей лекарства, ей требовалось чуть больше времени. А мне каждый раз было чуть приятнее ее видеть. Ее вопросы обо мне становились все конкретнее. «Я такая любопытная? Вы не сердитесь на меня?» Я тоже стал расспрашивать ее о ее жизни. Не так давно она спросила, есть ли у меня подружка. Я ответил, что нет. «Тогда, может быть, друг?» — снова спросила она, чем крайне меня озадачила. Впервые в жизни мне задали такой вопрос. Похоже, сентиментальный вакуум, образовавшийся вокруг меня после ухода Эммы, был мне не на пользу. Заметив мое крайнее удивление, она поспешила объясниться. По ее наблюдениям, гомосексуалисты проявляют больше заботы о своих матерях, чем другие. Внимание! Я не говорю, что это абсолютная истина. Я говорю только, что так часто бывает. Я сказал, что я как раз другой, хотя и проявляю заботу о матери, на что она ответила с улыбкой. Другой и к тому же без подружки. Потом она вышла, подмигнув мне на прощание, но подмигнула не сексуально, а как-то ласково, очень мило. Ее зовут Клара.